скоро, совсем скоро будет досказано недосказанное слово. Но когда вчитываешься в пожелтевшие большие страницы газет, там не находишь и тени предчувствия перемен. Жизнь, поставленная на новый путь в годы реформ, неостановимо шла и озабочивалась своими собственными делами. Ее отражение на газетных страницах, конечно же, не полно, но как еще мы можем попробовать ощутить и понять ту жизнь? 30 ноября в Тамбове открыта общественная богадельня на капитал в 15 тысяч рублей, пожертвованный купцом Бочкаревым. В богадельне уже помещено 20 человек, мужчин и женщин, не имеющих никаких средств к существованию. В Скопине городская дума 30 декабря постановила ассигновать из городских средств на цели благотворительности для удешевления продажи хлеба отпустить городской управе 10 тысяч рублей с тем, чтобы она до нового урожая ежедневно продавала хлеб недостаточным местным жителям на третью часть дешевле против базарной цены. В том же Скопине почетный попечитель общества попечительства бедных рыков сообщил о намерении продолжить в новом году предоставление ежедневных бесплатных обедов для 100 человек в устроенной им особой столовой. В Петербурге, на Лиговке, молодой парень, 17 лет, служивший в лакеях, пытался убить кухарку и хозяев с целью ограбления. На крик прибежали дворники, преступник скрылся. В Екатеринославе некий господин С., аптекарь, в припадке умопомешательства застрелил свою сестру, после чего явился к местному становому приставу и просил арестовать себя. И объявление. Объявление почти на всех страницах. Птичий магазин на Софийке, кокоду, неразлучники, английские голуби и куры, большой выбор редких обезьян, разные породы, маленьких дамских собачек, золотые рыбки и аквариумы. Подписка на журнал «Нива». Комиссариатская часть Кронштадтского порта приглашает желающих к торгам на поставки плавающим командам гороху, вина, чаю, сахару, соли, мыла, уксусу, табаку, мяса и свинины особой посолки. Требуемые продукты должны быть самого лучшего качества. С января 1881 года возобновляется ежемесячное издание Федора Михайловича Достоевского «Дневник писателя», 12 выпусков в год. Продаются и высылаются по небывало дешевым ценам карманные часы знаменитой акционерной фабрики в Швейцарии, прочностью и точностью, превосходящие все сорты, до ныне находящиеся в продаже. Лес строевой продается с землей. В даче и земли 325 десятин, в том числе лесу 146 десятин, Тверская губерния, Калядинский уезд, сельцо Желдыбино. Оптово-розничный сибирский меховой магазин А. Михайлова, Москва, Кузнецкий мост, 44. Щедрый ассортимент готовых крытых вещей, новомодные дамские шубки, пальто-дипломат, ротонды, муфты, шапочки и горжетки. В манеже 1 и 2 марта откроется Московским обществом любители птицеводства, первая выставка птиц. На елку конфеты и украшения в магазинах товарищества А. И. Абрикосова и сыновья, коробки с шоколадом от 30 копеек до 3 рублей. Дмитрий Алексеевич Милютин, придя 3 января с первым докладом в 1881 году, нашел государя в состоянии бодром и несколько приподнятым, в ком давно его не видел. После обсуждения нужд военного министерства и некоторых вопросов нашей политики в отношении Германии, Александр Николаевич закурил папиросу, что служило окончанием официальной части встречи. «Знаешь ли, Милютин, я в последние дни с большим вниманием читаю биографию твоего дяди, графа Павла Дмитрича Киселева, написанную Заблоцким-Десятовским. Ты, верно, знаешь об этом?» труд этот мне известен. Автор давал прочитывать некоторые отрывки. Советовался по отдельным вопросам. Целиком же я рукопись не читал.